И мы видим, что это вполне возможно. Они, так сказать, морально готовы к этому, обе стороны. Если игра меняется, то есть не меняется, а наоборот, как бы обнаруживается, что разницы-то нет. Никто на самом деле не страдает от этого положения, допустим, жертвы. Наоборот, довольны и счастливы. Появляется, например, унтер-офицерская вдова. Жалуется. Две бабы подрались на рынке. Она не дралась, просто стояла рядом. Набежали эти полицейские, они вечно пьяные. Перепутали, схватили ее и высекли, выпороли публично. За то, что она не делала. Так вот, говорит, ты ему повели уплатить штраф за ошибку свою. Мне нечего от своего счастья отказываться. Мне нечего от своего счастья отказываться. То есть то, что ее выпороли публично, женщину, она воспринимает как везение. И зачем же отказываться? А главное, Гоголь пишет об основе такой вот логики поведения. Городничий, говорит, он не злой человек. Просто он, его давно уже не били. Он бил. Поэтому он перестал чувствовать, то понимать, что чувствует человек, которого били. А кроме того, он смотрит, все живут кругом. Определенным образом, все берут взятки, и все, это само все плывет к тебе в руки. Так глупо же отказываться, если к тебе это прямо в руки плывет, говорит, не надо, не надо, не надо. Почему не надо? Ты ж дурак, если отказываешься. И вот это стремление не упускать того, что прямо плывет в руки, оно свойственно людям, ну, говоря, людям самых разных социальных положений. Вот Осип, например, слуга Листакова. Деньги. Давайте, принесли купцы. Подносик возьми тоже, подносик серебряный. Ну давайте, подносим. Зачем не взять, если дают? Говорит, а вот и сахар возьми. Там такие сахарные головы огромные. Давай сахар. И веревочку давай, уже от себя включается. А там, как значит, перевязано. И веревочка вдруг не пригодится. То есть уже все давай. И это импульс всеобщий. Верхи, низы социальное, начальство, подчиненные, палачи, жертвы. У всех, в конце концов, социальная психология одна и та же. Совершенно одна и та же. То есть, конечно, Гоголь как-то в большей степени возлагает ответственность на тех, которые властны. У них больше возможностей и прав. Они как-то виноваты. Но в конце концов виноваты в той или иной степени все. То есть, когда Гоголь пишет об Аристофане, он имеет в виду и себя. Он говорит, что Аристофан изображал отклонение всего общества от верной дороги. То есть вот эта традиционная схема русской сатиры, сатирической драматургии обличительной. Вот есть эти самые эксплуататоры, угнетатели, самоуправцы там и так далее, есть жертвы несчастные, мы бы над этой унтер-офицерской вдовой у Радищева слезами бы обливались. А у Гоголя мы смеемся, потому что это другой подход. Действительно уклоняется от прямой дороги. Что движет вот этой самой русской жизнью? Нечто иррациональное. Значит, ситуация ревизора. Ситуация, когда одного принимают за другого. Причем за важное лицо, которое приехало для контроля. Это очень старая анекдотическая ситуация, которая в мировой литературе разрабатывается тысячами раз. В гоголевские времена тоже разрабатывалась по-разному. Его земляк Квитка Основьяненко, драматург, он тоже украинец, написал пьесу «Суматоха в уездном городе», «Приезжие из столицы» или «Суматоха в уездном городе». Куда приезжает плут, проходимец, который выдает себя за важное лицо, и облапошивает всех этих городских чиновников. То есть тут ситуация простая, ясная, понятная. Человек обманывает, они обманывают, потому что их обманывают. Несколько сложнее ситуация у Винтмана, у прозаика, который написал повесть «Провинциальный актив». Там, значит, ситуация такая. Ожидается приезд губернатора. Уездный тоже городок. Ждут, а его нет. Нет, распространяется. Потом слух, что какое-то дорожное происшествие он попал. Что-то с ним случилось. Чиновники выезжают на большую дорогу, чтобы найти губернатора, и видят, в кювете лежит без сознания человек. В мундире. С орденской лентой, с орденами и бредит. Но они не совсем понимают, как губернатор оказался без экипажа и прочего всего. Но поднимают его, везут в город, пытаются вылечить, а он бредит и бредит и бредит. Ну тут тоже любовная интрига подкручивается, все понемножку. Весь смысл в том, что человек этот не приходит в сознание. А речи какие-то произносят грустно, они трепещут. Но в конце концов выясняется, что это человек. Это провинциальный трагический актер, алкоголик, который спился совершенно, пробовал все с себя, всю одежду даже. И поэтому он в театральном реквизите. Он в костюме, который играет, в котором играют роль важных лиц. Сотрясение мозга, что там, не знаю, ну там инсульт, не знаю, как по-современному. Да. Тогда это диагнозы не ставили таких. В общем, короче говоря, несет черт знает что из своих ролей. Роли он играет каких-то важных лиц. Значит, есть возможность обмануться. Никто нарочно никого не обманывает, но возникает ситуация, которая позволяет, дает возможность обмануться. В Гоголе ни того, ни другого. Листаков себя ни за кого не выдает. Вообще за ревизора не выдает. И нет ничего, что позволило бы читать его. Ну, говорят, вот никуда не едет и денег не платит. Странно. В разговоре с городничим моментально выясняется, что ничего странного нет. Просто он проигрался в карты, все деньги проиграл, платить ему нечем, поэтому он не может не уехать, и расплатиться не может, и уехать не может. Ждет, пока деньги какие-то пришли. Тогда двинется. Все ясно, все понятно. Ничего не понятно. Все равно принимают за ревизора, и все, что происходит, развертывается. Когда потом начинают вспоминать о том, что произошло, судья говорит, туман какой-то налетел, черт попутал. То есть это максимально близко к тому, что называют наваждение. После наваждения такое налетело и всех ослепило. Как можно, говорит, городничий эту сосунку, тряпку принять за ревизора? Я принял. Как? Я трех губернаторов обманул. И так проколоть. Не в состоянии понять, никто не в состоянии понять, что, почему это произошло. И мы не в состоянии понять. Одно только понятно, что Хлестаков очень подходит для роли человека, который не существует, а мерещится. Его Наум Яковлевич Берковский, известный наш литературовед, назвал хорошо одетым призраком. Вот действительно он сам рассказывает, как его приняли за главнокомандующего. Шел мимо Гауптвахты, в штатском, не в мундире, а в генеральском он шел. Вдруг команда, значит, выскакивает из Гауптвахты, выстраивается фронтом почетного караула, отдает ему приветствие и так далее. Действительно, померещится. Но это он рассказывает. Однако происходит сцена, где примерно то же самое. Это сцена вранья, где он уже напился и начинает помнить и хвастать. Но дело в том, что тут очень здорово у Гоголя совмещается достоверность с тем, что Юрий Манн называет нефантастической фантастикой. Действительно достоверно. когда человек, ну тем более еще подвыпив, хочет сыграть, как говорит Гоголь, роль вершком повыше собственного. То есть показаться лучше, чем он есть, интереснее, чем он есть, смелее, чем он есть, ну и так далее. Помню, читал я какие-то воспоминания Олега Табакова, как он ему поручили роль ревизора. То есть что я говорю, Хлестаков, роль не шила, никак. В этот момент получил он поручение ответственное от Министерства культуры. Приехала какая-то делегация западной интеллигенции, и нужно было их принять. Не официально, а, так сказать, интимно, дома, на квартире, с друзьями. Вот, и, в общем, так сказать, чтобы они поняли, что у нас тоже свобода, вот, и все вообще ничем не хуже жить, чем у них. И вот рассказывает Табаков, значит, что он их пригласил, ну, поскольку была установка и возможность. Ну, почувствовал, что он как-то старается выглядеть более свободно, чем на самом деле есть. Вообще это себя показывает. Все больше и больше расходится. Тем более, видимо, отчасти от выпитого. И вот, говорит, после этого роль Хлестакова у меня очень хорошо пошла. То есть каждый, как говорит Гоголь, хотя бы раз в жизни бывает Хлестаков. Просто понаблюдайте за собой и поймайте себя на это. Достоверно. Действительно, похоже на правду. И понятно, главное. Действительно, денистратишка. Самый маленький чин. Никому не нужен, никому не интересен. Его он никто, и звать его никак. И его никто в упор не видит. А он же, так сказать, живой, амбициозный. Ему хочется, чтобы его уважали, чтили вообще, как-то иметь какое-то значение, вес. И вдруг он попадает, как по волшебству, вообще в какое-то место, где как в волшебной сказке все есть, все, с чем он мечтал, начинает осуществляться. Так, естественно, он начинает пушиться и выдавать, и чувствовать себя, и берет реванш за свою вот эту неинтересную, унизительную, скучную жизнь. Все понятно. Если, так сказать, обладать элементарной техникой, это можно и сыграть. Любой из нас это сыграет. И вместе с тем, тот же Берковский говорит, что Хлестаков вот в этой сцене вранья удивительно напоминает крошку Цахис из знаменитой философской сказки Гофмана. Действительно, крошка Цахис наделен феей тремя золотыми волосками, которые заставляют всех окружающих приписывать все лучшее, что вокруг него есть, ему. Вот сдает экзамен Цахис с еще одним молодым человеком, молодой человек отвечает блестяще, Цахис отвратит. Отличную оценку ставит Цахис, а молодому человеку ставит Бог. Ну, кстати, понятно, что имеет в виду Гофман, в жизни так бывает, без волосков феи. Дальше, значит, играет знаменитый скрипач. Цахис сидит в первом ряду и слушает. Все говорят, как замечательно играет господин, его зовут Цинубр, по прозвищу Цинубр. Наконец уже певица приезжает, поет сопрано. Все говорят, какое замечательное сопрано у господина Цинубр. Все приписывается ему. И в сущности то же самое, говорит Берковский, происходит в сцене вранья. Хлестакову приписываются книги, которых он не писал, а писали другие люди. Например, Брамбелов, Сенковский. Да, но маменька, я читала, там написано господина Сенковского сочинение. Верно, есть Сенковского, говорит Хлестаков, есть и мой Брамбелов. Так верно, я вашего читала, говорит Лена Гранича. Так хорошо написано. Ну и так далее, все писал он. Все произведения русской литературы написал он. Он друг министра иностранных дел и всех посланников. Наконец, значит, его произведут фельдмаршалы завтра же. Наконец, его боится сам Государственный совет. А кого боится Государственный совет? Это орган, совершенно верно, это орган, который выше правительства. В выше его, вернее, даже часть его, это государь, это император. Если меня боится Государственный Совет, то это же я самозванец, понимаете, Гришка Отрепьев, Емельян Иванович Пугачев. Значит, я император. Он уже договаривается до такого. И верят. И они верят, слушатели, и он верит. Он сам верит, что все это было, что все это правда. То есть это становится реальностью. И тут вот очень важно, что и психология действующих лиц, и само действие, не будучи в точности по форме гротесковым, является гротесковым по существу. Вот это никаких тут фантастических чудес не происходит. Сидят люди в комнате и разговаривают. Но посмотрите на их психологию. Далее беру взятки, говорит судья. Но признается, что он совершенно этого не стыдится, потому что берет взятки борзыми щенками. Вот почему изменение, такое изменение формы взятки означает, что ее нет, что это нельзя. Борзые щенки стоят тех же денег, которые дают. Ну почему замена вот этих самых бумажек, скомканных мордочками этими собачьими, отменяет факт взятки? А действительно, представьте себе, вам что-то приносят деньги, говорят, вот сделайте то, которое, ну еще буду я это делать. Если, скажем, 1000 алых рублей, или собрание сочинений Бахтина. Лучше Лотмана. Ну, Лотмана, да. Как-то уже взять приличнее. А, собственно, что изменилось? Ничего. Но, тем не менее, значит, это иррациональное замещение, как сказали бы фрейдисты, оказывается возможно. Ну да, говорит судья Городничий, взятка взятки розы. Нет уж извини, взятка все равно взятка. Нет уж, извините, говорит судья, вот у кого? У супруги шуба за 500 рублей, вот это взятка. А шуба за 500 рублей по тем временам, это, я вам скажу, все равно, что сейчас, допустим, 30 тысяч долларов или 50. Шубка. Вот, не меньше, а то и больше. Это 3 рубля стоило кадр. А тут 500. То есть можно, значит, 200 коров за шубу. Огромное стадо, так, целый совхоз. Совершенно верно. Короче говоря, а в чем суть-то ситуации? Он берет 500 рублей, а я только 50. Так я честный человек. Но на самом деле ты не честный человек. Ты тоже взяточный. Тоже вор. Только ты берешь меньше, вот и все. Ты тоже преступник. А человек перестает себя чувствовать преступником, если берет меньше, чем другой. Начинает себя ощущать честным человеком. Это непонятно. Почему? Ты все равно нечестный. И тогда жена Городничего бронит с дочь за то, что та кокетничает с Христаковым неприлично. И да, доведя ее до слез, тут же начинает кокетничать сама, потому что ну, поработала, все, установила, восстановила приличие, теперь можно отдохнуть. Не нужно. Вот, значит, такая психология, она, конечно, служит базой для странных действий. Сначала это еще где-то на уровне характеристики. Ну, вот там, скажем, судье говорят, у вас заседатель, понимаете, пьет. От него запах, даже пьет не говорят, вот это интересно, не говорят, что пьет. То есть от него запах, как от винокуренного завода. Надо что-то сделать, чтобы от него не разило. Ну вот лекарства, может, какие-то доктор припишет. Говорит, нет, ничего с этим сделать нельзя, говорит судья. Ничего с этим сделать нельзя, потому что он говорит, что его мамка в детстве уронила, с тех пор от него немного отдает водку. Вот даже если бы он сказал, что его мама, потому что мамка его в детстве уронила, нет, он говорит, что. И это все. То есть уже с этим ничего сделать нельзя. И дальше пошло, поехало. Дальше иррациональная стихия начинает определять движение. Сейчас доведу до какой-то точки, потом закончу. Начинает движение действия тоже определяться вот этими гротесковыми стихиями. Эти два сплетника, для них вершина вообще жизни, это первыми сообщить важные сплетни, важную новость. Вот им так этого нужно, так нужно, что новость просто может родиться сама. Потому что очень хочется. Вот настолько хочется, что они верят, что это реализует. И верят так сильно, что это передается городничим. Это нет, не может быть. Так, представляете, мы сидим, едим, он заглянул в тарелки. И нас ужас обдал. Шляпа, говорит городничий. Пока ему все объясняли, аргументировали, мы съемку ели. Он заглянул, так стало страшно. Все. Верит. Включился он. Дальше он, его вера передается чиновникам. Они начинают тоже верить. Действительно какое-то такое гипнотизирование взаимное. Начинают верить. Христаков, оказавшись в обстановке, когда ему воздают уважение и преданность, тоже начинает что-то такое переживать соответствующее. И вот просто в наших глазах возникает другой мир. Вот фантастический совершенно мир, где действуют фантастические законы. И тут одновременно работают два механизма. Как раз во времена Гоголя считалось, что есть два вида комического. Комическое, предполагаю, основанное на разоблачении, на моральном суде над злом, и комическое, рождаемое удовольствием от творчества, игры с существующими формами жизни. То есть мы смеемся, обличаем, мы смеемся, как дитя Гераклита, которое играет с миром и придает ему любые формы. И тут же происходит, что с одной стороны ревизия без ревизора, все ведут себя каким-то определенным образом, исходя из ситуации, и все саморазоблачаются, весь мир. А с другой стороны, начинается вот такая веселая комедийная кутерьма, когда все начинает трансформироваться. Городничий хватается за шляпу, вместо шляпы надевает на голову футляр от лампы. Сейчас закончим. Возьмите каждый в руки по улице, говорит он, вместо улицы защищает собой метлу. И так далее. Начинается вот такое, такая кутерьма карнавальная. И все это происходит одновременно. И вот все эти гротесковые трансформации идут. В конце концов, мы совершенно привыкаем к этим метаморфозам, что все может превратиться во все. Ощущение границ возможного исчезает, и тогда происходит чудо. Появляется жандарм, который провозглашает приезд чиновника, и все застывают в немой сцене, о которой мы уже поговорим в следующем. На сегодня все.